Глава 53. Адам. Я просыпаюсь, тело гудит, в голове звенит. Сердце словно поет, устремляясь ввысь. Во мне такая жажда деятельности, сил полно, я готов горы свернуть. Да что там горы, я целым миром готов жонглировать, как мечом. Так на меня действует близость моей любимой Эвочки. Сладкая, сколько времени мы из кровати выбраться не могли, кажется, несколько часов подряд. Потом легкий торопливый перекус, душ, секс, снова кровать. Много поцелуев и секс, опять секс. Перерыв на прогулку с собакой, ванная, секс. Я словно вечность не трахался, яйца такие пустые, выжатые буквально были вчера. Как она мне отдавалась, сам себе завидую. От одной мысли член тяжелеет, яйца поджимаются кверху. Вот тебе и опустошенный, снова в полной боевой готовности. Как я сейчас спящую отжарю, разгоню ласковыми толчками, даже во сне кричать от удовольствия заставлю. Кончать и поглощать мое семя, накормлю ее киску отборным белком, сделаю ей ребеночка, девочку. Она снова в моих мыслях мелькает. Виток нежности и светлой любви рядом с одурманивающей взрослой любовью к ее мамочке. У нас все получится, я уверен. Я никогда так ни в чем не был уверен, как сейчас. Поворачиваюсь на бок привычным жестом, желая накрыть теплый сладкий бок Евы, как вдруг... Рядом пустота. Ее место холодное, остывшее напрочь. Значит, давно ее нет. Ушла. Меня в ледяной пот бросает. Сна не в одном глазу, сажусь на кровати, в ногах заворочилось что-то теплое, пушистое, какой-то шерстяной упитанный комок. «Щенок, какого черта ты на кровати спишь?» — спрашиваю у него вполголоса. Щенок безостенчиво зевает, разинув зубастую пасть. Вывалил свое брюхо и смотрит на меня так, словно он здесь хозяин. «Запомни, парень, это кровать, кровать моей женщины. Тебе здесь не место, понял?» Заруби себе на носу, в этой постели есть место только для одного Адама, и это не ты. Щенок призадумался, перестал зевать. Я прислушался к звукам в квартире Эвы, слышал легкие шорохи, доносящиеся издалека. Наверное, она на кухне. Тревоги, как не бывало, рукой сняла. На душе разлилась благодать, благодарность этому миру, небесам, самому мирозданию за встречу с Эвой. Надо же, как она удачно мне на голову свалилась». Кто бы мог подумать? Встал, потянувшись всем телом. Отражение в большой зеркальной дверце показало, что у меня шеи и плечи покусаны, местами в засосах. Повернулся спиной. Ё-моё, расписной. Спина, плечи и зад. Все расцарапано. Оторвалась моя девочка. Возместила период воздержания, я и сам не отставал. Наверняка она в моих следах. Я мечтательно улыбнулся и повернулся было на выход из спальни, как услышал шорохи. Наглый корги забрался на то место, где я спал, и скреб лапами, будто забрасывая его комьями земли. «Ты у меня еще попляшешь, Адам!» — нарочно позвал его неправильно. Корги залаял и демонстративно на моем месте развалился, вывалив упитанное брюшко. «На диету у меня сядешь, дрессировать тебя буду. Селенок у тебя будет оставаться лишь на то, чтобы у дверного коврика рухнуть без сил. Там тебе и место!» Корги снова на меня залаял. Я взял его шкирку и спустил на пол. «Да-да, знай свое место». Потом щенок возмущенно посмотрел на меня и побежал, поскуливая на кухню. «Что, мамочке решил пожаловаться? Ну-ну». Я отправился следом за псом. «Я прав, и пусть Эва это подтвердит». Пошел и забыл, как надо дышать. Вроде легкие имелись были на месте, но работать отказывались. Я в шоке от увиденного. Эва на кухне с тестом возится. Не просто возится, а на фартуке. В одном, мать его, фартуке, надетом на голое тело. Раскатывает тесто скалкой, вкладывая усердие. Лепешка получается тонкая, ловко работают руки, а я взглядом залип на профиль, на губы, тронутые улыбкой, на контуры попки, которую я вчера присвоил. Очевидно, по этой демонстрации, что ей хочется снова. Член, как штык, готов к бою мгновенно. По кровотоку кипяток вместо крови. Но к прямым действиям я не приступаю, любуюсь. Впервые вижу Эву за работой, как она ловко управляется с тестом. Оно в ее руках словно живое. Так и стою, притаившись за углом, вижу, как она добавляет начинку, сворачивает рулетом и ловко разрезает на порционные куски, заполняя противень. На кухне довольно жарко из-за работающей духовки. В воздухе вкусно пахнет ванилью, корицей и разогретым маслом. Исключительно теплые и приятные ароматы. Наконец я не выдерживаю. Уж больно моя девочка хороша. Подкрадываясь к ней в тот момент, когда она поворачивается ко мне спиной, в тот же миг ее охеренно сексуальная голая попка оказывается захваченной в плен моих ладоней. «Что это такое?» – спрашиваю, потрепав ягодицы со следами моих пальцев. «Как я эту попку вчера держал?» К горлу подступают удушья от чрезмерных чувств. Не сдержаться. «Адам!» – выдыхает тихонечко. «Что за провокация? Я не понял!» – обнимаю за тонкий стан. «Ах, ты не понял!» – тянет Эва, устраиваясь в моих объятиях поудобнее. «Ты как-то утром устроил на моей кухне танцы, в безобразно крошечных шортиках, попой своей тряс. Значит, ты решила мне отомстить? Что ж, месть удалась!» Пробираюсь ладонью под фартук, одной рукой грудь сминаю, перекатывая между пальцами затвердевшие сосочки, отзывчивая. Чуть-чуть надавливаю на нее сзади, второй рукой проникаю снизу, вклиниваясь между ножек. Смакую ее кисуню, вмиг для меня увлажнившуюся. Припухшие складочки молят о ласке, клитор под лаской оживает, превращаясь в источник удовольствия. «Адам, боже, ну хватит, мы же на кухне!» Надавливаю так, чтобы она чуть-чуть прогнулась, и пристраиваюсь. Член давит на влажные лепестки и таранит сочный вход. Ствол вгоняю как по маслу, с влажным хлюпающим звуком начинаю трахать ее. Она держится ладонями за стол, трясется, избивается. «Ты даже не представляешь, как давно я о таком мечтал». Продолжаю начинять ее резкими отрывистыми толчками, от которых она извивается подо мной и покрикивает. Пальцами продолжаю теребить горошину клитора и не забываю о груди, сжимая, сминая алчно. Движение ускоряется. Эва не выдерживает первой и содрогается всем телом на моем члене, который продолжает двигаться в ней, входить и выходить отрывисто. Еще немного. «Люблю тебя», — постанывает Эва после оргазма. «Боже, хватит, я точно сейчас умру от того, как мне хорошо». «Подожди», — пот с меня льется градом. «Еще немного, да». Выдаю громко, со стоном, изливаясь в нее обильно. Кайфую от мысли, что все в ней до последней капли. Я хочу от нее детей, я заведу с ней кучу ребятишек. «Люблю тебя безумно». Медленными толчками завершаю наш жаркий спонтанный секс. «Ты только что исполнила мою мечту». «Точь в точь?» «Почти». Опустив ладони на стол, собираю остатки муки и от души шлепаю красотку по заднице, оставив отпечаток. «Вот теперь точь в точь». Это утро мы проводим вместе, наслаждаясь не самым полезным, но самым вкусным в мире завтраком. Он приготовлен руками любимой женщины, и я всерьез беспокоюсь, что наем себе жирные ляжки, если буду постоянно сметать со стола все, что готовит Эва. Я всерьез предлагал «будь моей женой, Эва». Расставляю все точки над «и». «Ты сказала мне, что согласна». «Ты хочешь услышать это снова?» — догадывается. «Да, еще и еще». «Я выйду за тебя, Адам». «Тебе придется повторять это часто». «Как часто?» «Так часто, пока ты точно не станешь моей женой. И еще мы серьезно должны поговорить о твоем питомце». «Брось, Адам, он душка, правда?» Эва почухивает за ухом своего песика. Он к ней ластится, но не забывает коситься в мою сторону. «Ревнивый, что ли? Считает, что ты его? Придется огорчить тебя, пес. Но это не так». Прибрав к рукам любимую, смачно ее целую. Потом возвращаемся к завтраку, болтаем обо всем за чашечкой ароматного чая. Эве кто-то пишет, она отвлекается от нашей беседы и хихикает. «С кем это ты?» Я заглядываю, она накрывает ладонью экран. «Ты переписку от меня скрываешь?» «Тут наши девчачьи шуточки». «Покажи». «Это Айя». Эва показывает часть переписки, судя по аватарке, точно Айя. «И как она? Провела ночь плодотворно?» «Как ты догадался?» «По твоей мордашке». «Ну да». Эва откладывает в сторону телефон. Она задала парню задачку, чтобы отводить от себя случайного партнера на одну ночь, а он возьми и выполни, хихикает. Теперь бедная Айя не знает, как отвертеться от наглеца. «Зачем убегать, если она, судя по всему, довольна осталась?» У Айи был болезненный разрыв, она не готова к новым интрижкам. «Порадуй подругу, что поздно говорить нет, когда все случилось. Пусть разбираются сами, Иди ко мне еще разочек. Закрепим утренний результат».